Едем, посмотрим и послушаем, что у них получается. Есть мнение, что если кое-что по мелочи поправить, то выйдет у них именно то, что нам надо. Товарищ Ворошилов к Вере приехал не просто так. Он неоднократно слышал от очень разных людей, что в музыке и песнях старуха разбирается лучше всех в стране. Да и сам давно уже так думал, ведь пластинки с музыкой в ее исполнении и сочиненные ею песни почему-то в народе обрели огромную популярность, которая не снилась и признанным мэтрам музыкального искусства. Но вот того, что Вера решит поправить этих мэтров, он явно не ожидал. Тем не менее с Верой на площадь трех вокзалов поехал и даже сел рядом, только не для того, чтобы музыку послушать, а поглядеть на ее реакцию. Что-то ему подсказывало, что это будет очень интересно. Интересно было. Вера слушала довольно уже слаженное пение хора «Корча» такие рожи, что Климент Ефремович едва от смеха удерживался, а на музыкантов, которые, по мнению военачальника, играли просто замечательно, смотрела с таким выражением на лице, с каким взрослые смотрят на детсадовцев, которые, заигравшись, намочили штанишки, со смесью жалости и брезгливости. А сидящий на крайнем кресле первого ряда Лебедев кумач поглядывал на Веру с явной опаской, но пока Вера слушала молча. А когда хор, после замечания Александра Васильевича, исполнил песню еще раз, Вера встала и громко объявила: «Так, товарищи, мне не нравится то, что вы впустую здесь воздух сотрясаете. Дело вы для страны делаете нужное, но делаете его не там, где требуется. Климент Ефремович, вызовите автобусы или хоть грузовики, и все мы сейчас отправляемся в Лианозово, чтобы воздух сотрясать уже в большой студии «Мелодии». Если успеем записаться часов до двух ночи, то завтра уже и пластинку выпустим. Товарищ Ворошилов, вы распорядитесь насчет хора и оркестра, я их в студии через час ждать буду. А вот Александр Васильевич и Василий Иванович со мной туда поедут, мне с ними еще кое-что обсудить нужно». С композитором и поэтом Вера сначала зашла в малую студию, и там, усадив их в кресло, сообщила: «Я вас отдельно пригласила, чтобы сообщить, что это говно мы играть и петь не будем». «А зачем же?» «Да слушайте, вы все сделали правильно, ну, почти все. Однако отдельные мелкие мелочи вы не учли, и я сейчас поясню, какие именно. Начнем с вас, Василий Иванович. Вы, когда слова писали, писали же просто стихотворение, так, откровенно говоря, вы писали патриотическое стихотворение про войну и про то, как люди должны родину защищать, и это замечательно. Но вы не учли, вы просто не знали, что это не обычная война, а война, целью которой является уничтожение всего советского народа, физическое уничтожение. И наша сейчас задача не просто отбросить врага, а полностью его разгромить, причем так, чтобы у внуков нынешних захватчиков Энурис случался при намеке на мысль о том, что можно воевать в России. Энурис – это что? Это непроизвольное мочеиспускание. Так вот, исходя из этого радостный куплет о быстрой победе над врагом мы просто вычеркиваем. Не будет быстрой и легкой победы, будет тяжелейшая война. Далее, когда вы создавали стихотворение, вы, скорее всего, не задумывались над тем, чтобы превратить его в песню, а потому слова расставляли несколько иначе, чем следовало бы. И еще, мимоходом замечу, отдельные поэтические метафоры у вас получились слишком уж высокопарными, но это хорошо для спортивного марша, а не для духоподъемной песни. Ну нахрена нам в ней бушующий ураган? Нам нужно взять другой образ, образ того, как ярость медленно, но неотвратимо поднимается. Вот так, например, то есть мы тут несколько слов переставили, метафоры чуть-чуть понагляднее сделали. Вы согласны с моими предложениями? Ну да. Теперь перейдем к вам, Александр Васильевич. Замечания те же. Мы не спортивный марш сочиняем, а именно что духоподъемное произведение. Да, вы тут еще и о предварительный вариант стихотворения споткнулись, и все равно в целом музыку создали очень даже приемлемую. Но нам-то нужна музыка не приемлемая, а гениальная. Так что берите доработанный текст, следите за словами, сами следите, даже, если хотите, пойте. А я покажу, какую аранжировку вашего произведения тут будет более уместно использовать. Вера села за рояль, слегка размяла руки и сыграла то, что помнила еще по прошлой жизни. Но только сыграла, слушая негромкое, вполголоса, исполнение песни двумя мужчинами, время от времени комментируя. Вот тут нужно от пиано-хору подняться до крещендо, подкрепляя образ, создаваемый словами, но вы и сами это прекрасно отработаете. «Ну, что скажете?» «Ну что скажу», — тихо заметил Василий Иванович, «вы могли бы нас и вовсе не приглашать, у вас и без нашего участия». «Глупости не говорите, у вас я всего лишь десяток слов поменяла, кое-что местами переставила, пафосную чушь, явно лишнюю сегодня, выкинула, но если бы не вы, то хрен я бы смогла хоть что-либо близкое услышать. И, чтобы два раза не вставать, замечу, что и у Александра Васильевича я лишь пару нот поменяла, ритмику слегка усилила, а вот сама ничего вообще не придумала. Вы можете хоть у товарища Сталина подтверждение спросить. Вера Синицкая всегда просто берет что-то готовое и придает этому товарный вид, чаще всего придает, если это вообще возможно. А тут мне даже усилий особых прилагать не пришлось. Вы бы и сами все это прекрасно проделали, будь у вас времени побольше. Но вы поспешили, а кто спешит, тот ошибается. Ну а моя работа, не давать людям ошибаться, ну что, понравилось вам, что вы сотворили? Довольно неплохо. Так, Вера повернулась к тихо вошедшему в студию Мише Терехову, сейчас вот эти оба два с хором и оркестром исполнит в большой студии песню, а ты ее запишешь и утром уже тираж студия повезет по магазинам, а сигналки на радио отправишь курьером. Не получится сигналку отпечатать, отвезешь копию пленки, у них магнитофон есть, но в 8 утра то, что они исполнит, должно прозвучать по радио. Поднимай всех, Ираклия Константиновича тоже пригласи, вас ведь ночью кормить нужно будет. И хор с оркестром, и авторов, а я домой поеду. Ночью, сама за рулем, ну сюда же я доехала, так что не дергайся. Вот, уже солдатики подъехали, так что приступай к работе. У тебя это будет самым важным делом в этом году. И я не шучу, а на этикетке укажешь. Музыка Александрова, слова Лебедева-Кумача, «Священная война», все, работай. Когда Вера вышла из студии, Василий Иванович повернулся к Александру Васильевичу. Она что, на самом деле думает, что это мы сочинили? У моего варианта с этим общего разве что буквы русского алфавита, а у моей музыки те же 7 нот. Миша, который услышал их разговор, поспешил товарищей упокоить. Я думаю, что Вивальди тоже не сразу узнал бы свое лето в веренном исполнении, а уж Бетховен вообще, наверное, и подумать не мог, что на его вторую симфонию так хорошо ляжет старинная итальянская детская страшилка. Старуха всегда так, берет простые вещи, разные и вроде друг с другом несочетаемые, и делает из них конфетку. И не только в музыке. В среду в 2 с копейками Вера пришла в Кремль и направилась в кабинет Сталина. Александр Николаевич при виде ее, одетой в балахонистое платье, вскочил. «Вера Андреевна, сейчас там проходит совещание военного совета. На него и пришла, я же зампред ХКО, у меня работа такая, по военным советам заседать. Но вы, сейчас, товарищ Поскребышев, у нас война, и некоторые изменения внешнего вида не дают мне основания от работы отлынивать. Тем более, что некоторые вопросы, которые на этом совещании рассматриваются, меня непосредственно касаются. Я не думаю, что, я думаю, и этого достаточно». Когда Вера ввалилась в кабинет, сидящие вокруг стола военные на нее покосились очень неодобрительно, а Иосиф Виссарионович, если и хотел что-то по поводу незапланированного визита сказать, сделать это просто не успел. Вера, быстро оглядев собравшихся, заговорила первой. «Судя по коллективу, сегодня вы обсуждаете наши провалы на фронте, из-за которых половину тут собравшихся было бы хорошо расстрелять. Но расстреливать мы никого не будем, просто потому, что хватит нам и тех покойников, которые героически родину защищали, но погибли в боях. Вера Андреевна, все же Иосиф Виссарионович решил сказать свое веское слово. Я думаю, сейчас не время обсуждать, кто виноват, а нужно решать, что делать. Потому что товарищ Жуков героически на Украине просрал все полимеры, и, чтобы у нас по этой части хоть что-то осталось, я предлагаю начальникам КОВА назначить генерал-лейтенанта Ватутина, а Жукова отправить в тыл, руководить обучением мобилизованных товарищей, потому что в КОВА его держать было бы в корне неверно. Товарищ Жуков хоть и исполнителен, но туп, однако он туп, но исполнителен, и под его руководством формирование новых частей из мобилизованных пойдет быстро и качественно. Жуков покраснел от злости, вскочил, но сказать ничего не успел, так как Иосиф Виссарионович задал Вере вопрос. То есть вы считаете, что товарища Жукова можно не расстреливать? Пока, да, можно. Пока мы не подсчитали, сколько бойцов погибло из-за рукожопости руководства КОВА. А если он к тому времени покажет, что хоть подготовкой новых бойцов он руководить способен, но нет у нас в достатке нормальных генералов, так что пусть хоть так пользу приносит. В ответ на эту реплику Сталин лишь хмыкнул. Он уже давно привык к веренным закидонам, но вот большинство командиров РК, сидящих в кабинете, все сказанное приняли вполне себе всерьез. И вы считаете, что товарищ Ватутин, а в помощь ему товарища Кирпоноса отправим, там одному человеку с творящимся бардаком справиться будет ой как непросто. Ну а вдвоем, Михаил Петрович тоже не пальцем делан, с Николаем Федоровичем они порядок там быстро наведут. Боюсь, что вы слишком уж оптимистично на наше положение смотрите, не удержался заместитель Шапошникова, и, скорее всего, просто не знаете еще, что утром в войну против нас и Венгрия вступила. Даже так, ну что же приказ будет простым, венгров в плен не брать, румын, кстати, тоже, а защищать родину от румынов стоит отправить товарища Толбухина. Это почему? Все так же, с легкой усмешкой на губах, поинтересовался Сталин. Нравится мне Федор Иванович, вот почему. Нравится то, как у него в дивизии бойцы быстро освоили новую технику. У него, пожалуй, единственного из нынешних комдивов, каждый боец умеет автомашину водить или мотоцикл, а каждый третий, если не каждый второй, и с танком справится. Я ему передам пару сотен терминаторов, с ними он румыну покажет русскую народную Кузькину мать. Довод веский, но Толбухин сейчас на Кавказе. Лазарь Моисеевич, если мне склероз не изменяет, а мой всегда при мне, обещает дивизию, причем любую, аж с Урала до фронта за 2 дня передислоцировать, а тут все же поближе будет. Вера Андреевна, вы закончили? Ну, почти. Я просто пришла сказать, что очень сильно возражаю против любых необоснованных наказаний наших генералов. Я даже против того, чтобы их в угол ставили и конфетку отнимали, а уж по поводу расстрелов, если надо будет, я сама кого угодно расстреляю, но сейчас этого делать точно не следует. Так что просьба у меня, захотите кого-то расстрелять, просто передайте товарища мне на опыты, и я решу, что с таким товарищем делать. Мы учтем ваши пожелания. Это не пожелание, а приказ зампреда ХКО. Причем, с 3 решающими голосами, так что у меня теперь всегда решающее большинство в ХКО будет. Из чего это у вас 3 голоса? Сталин уже чуть не в открытую смеялся. А вот с чего, Вера погладила себя по животу. 3 нас тут, я и вот эти 2. Ладно, приказ отдала, пошла я. Душновато тут у вас, а еще и накурили. Но вы учтите, когда Вера вышла, Сталин, стараясь не улыбаться, заметил. Ну ладно, посмеялись, и хватит, займемся делом. А я, пожалуй, поддержу предложение Веры Андреевны, сказал Борис Михайлович, под руководством товарища Ватутина план обороны на Украине и разрабатывался, так что пусть он его и воплощает, и товарища Кирпоноса заместителем его назначить стоит, он среди бойцов и командиров большим авторитетом пользуется. Через 1.5 часа, когда совещание закончилось и его участники покинули кабинет, Борис Михайлович подошел к Жукову и тихо сказал: «Вам бы, Георгий Константинович, не злиться следовало, а свечку за здоровье Веры Андреевны поставить. Она вам сегодня, между прочим, жизнь спасла, и не только вам. Вообще-то Вера на заседаниях КО пришла вовсе не за тем, чтобы давать какие-то военные советы. Но она помнила, что в горячке первых дней войны немало командиров пострадали напрасно, многих из тех, кто тогда был расстрелян, оправдали еще во время войны, но сделанного-то уже не воротить было. А как неплохой учитель, она прекрасно знала, что даже серьезные драки, намечающиеся среди школьников, легко предотвратить вот такой тупенькой буффонадой. Народ посмеялся, злость приглушилась, и уже что-то и драться не особо хочется. Насчет товарища Ватутина, это было простым совпадением, а про Кирпоноса Вера помнила лишь то, что он героически погиб в начале войны как раз на Украине, и про Толбухина она помнила то, что в честь него даже город в Болгарии был назван, а значит он где-то в тех краях и воевал. Ну а что по этому поводу подумали товарищи военные, ее волновало крайне мало, но военные подумали достаточно интересно, и авторитет генерал-полковника Синицкой в армии сильно поднялся. А уж как ее авторитет поднялся среди простого народа. Сталину пластинку со священной войной принесли поздно вечером, из самого первого, еще сигнального тиража принесли. Он поинтересовался, что за песню ранним утром по радио передали. Причем пластинку принес лично Миша Терехов, очень гордящийся оказанным доверием, и на вопрос Иосифа Виссарионовича он ответил честно. «Как нам стару?» Вера Андреевна сказала, «Так мы и написали». «ХМ, а при чем тут Вера Андреевна?» «Да при всем. Я же звукооператором на этой записи был. Так вот, начальный вариант, что слов, что музыки, был я же музыкальное образование имею, в музыке разбираюсь, так вот было полное не очень хорошо, а старуха все переделала и получилось вот это. Слушаешь и аж мурашки по коже, хочется вскочить и бегом в армию записываться. У нас в студии все так же считают, относительно веренного варианта. Правда, она, как всегда, сказала, что она только с аранжировкой немного помогла. Насколько немного, переписала все вообще. Тогда мы поступим, вы поступите так, на тираже на этикетке допишите в аранжировке В. Осиницкой. Она меня убьет. Я ей сам об этом скажу, что я распорядился так писать. Только один вопрос. Вы мне пластинку только сейчас принесли и говорите, что это чуть ли не первый оттиск, а пластинку, говорят, уже с утра даже в газетных киосках продавали. Мы до утра успели только гибкую сделать, на Лавсане. Матрицу на американском рекордере изготовили, это быстро, но качество куда как хуже. Но старуха сказала, что нужно сначала сделать быстро, а потом уже хорошо. А вы, гляжу, пластику только с одной песней выпустили. Сталин еще раз покрутил в руках миньон с алой этикеткой с одной стороны пластинки. Мы просто вторую тиражную матрицу изготовить не успели. Да и не знаем пока, какую песню на вторую сторону поместить. Правда, старуха какой-то марш написала очень интересный, давно еще, но она только ржет, когда его слышит, и на пластинку записывать его не велела. Ну, раз не велела, в магнитофонная запись у вас есть, я бы послушал. Она иногда такое выдает, хотя нет, не надо. Мы должны уважать желание автора. А за то, что за ночь вы эту пластинку сделали, мы всему трудовому коллективу вручим трудовую доблесть. А можно и Ираклию Константиновичу, вы же руководитель студии, вот сами и решайте, кто медали достоин. Список всех участвующих в записи, я имею в виду работников студии, завтра в секретариат занесите, желательно до обеда. А совсем уже вечером, даже, скорее, ночью Иосиф Виссарионович, закончив совещание с Тихоновым и Берией по вопросам обеспечения армии боеприпасами, поинтересовался: «Лаврентий, а у старухи что, на самом деле двойня? А ты думаешь, что я только за ней слежу? У меня дел других нет, кроме как проверять, хорошо ли она кашку кушала и одевалась ли по погоде. Двойня у нее, состояние здоровья отменное, анализы все превосходные, даже зубы в порядке. Она придумала какие-то пилюли минеральные для беременных и жрет их три раза в день. К тому же с капризами она завязала. Еще в прошлый раз Виктора своего доставала. Ананасов хочу, авокадов. Так мы с ним через Марту и ананасы достали, и авокадо эти аж из Калифорнии притащили, и как она снова песню свою завела, мы раз и ананас ей на стол, и авокадо. Кстати, бутерброды с авокадо, штука вкуснейшая оказалась. Мы сейчас с товарищем Кимом договорились, чтобы он на юге плантации разбил. А ты Веру Андреевну объел, значит, пришлось. Оказывается, это авокадо беременным-то нельзя, и кормящим матерям тоже, а она просто капризничала так. Но, как видишь, и от капризов ее тоже польза есть. У нее от всего польза, придумай, как ее за священную войну наградить. Мне ее звукооператор сказал, что это она, считай, все сочинила. А она опять скажет, что только сбоку стояла, ладно, придумаю, это уж точно не к спеху. А вот что нам с британцами в Норвегии делать, а чего тут думать-то? Буквально хрюкнул Валентин Ильич. Надо просто у Веры спросить, и она нам скажет что, в какой позе и почему именно так и никак иначе. Глава 14. Лазарь Моисеевич, прекрасно понимая, что его двухклассного образования не хватает для руководства каким бы то ни было делом, к решению любых поставленных перед ним партией задач подходил абсолютно одинаково. Он подбирал людей, которые в принципе эту задачу могли решить, наделял их нужными для работы полномочиями, а затем просто контролировал то, как идет работа. Ну а чтобы иметь возможность именно контролировать, а не просто орать на подчиненных, он в процессе этого руководства старался вникнуть во все ее тонкости, без стеснения выспрашивая о них специалистов, и в результате знал о любой возглавляемой им работе, пожалуй, даже больше, чем эти самые специалисты. Поверхностно знал, все же на глубокое вникание в процессы у него и времени не было, да и желания. И, самое главное, не было необходимости, но он почти всегда представлял, что в принципе сделать можно, а что нельзя. Ну а как что-то сделать из списка возможного, это уже как раз специалисты и решали. Возглавив НКПС, Лазарь Моисеевич точно таким же образом изучил текущее состояние дел, рассмотрел, на многочисленных совещаниях с железнодорожниками, перспективы развития, затем обдумал, советуясь уже с иными специалистами, методы и сроки этого самого развития с учетом потребностей страны, составил собственные, в основном железнодорожные, планы. Формально в НКПС входил и речной флот, но здесь товарищ Каганович тоже сильно постарался и спихнул все суденышки в отдельный наркомат, оставив за собой лишь портовую структуру, так что главным его делом были рельсы, зато про рельсы он знал практически все. По верхам знал, но этого было достаточно, чтобы быстро и, главное, достоверно оценивать возможности перевозок. И, когда жареный петух все же больно клюнул, оказалось, что в наркомате уже были подготовлены планы по перевозкам уже совершенно сверхплановым. Очень неплохо подготовлены эти планы были, с четким пониманием того, что выше головы не прыгнуть и, в связи с этим, с заранее продуманными вариантами исключения из списка перевозимого всего того, без чего страна могла бы обойтись. Поэтому уже на второй день войны НКПС перестал принимать к перевозке мебель, прочие бытовые товары, высвободив тем самым буквально в течение одних суток свыше 10 тысяч товарных вагонов, которые теперь везли грузы военного назначения. Очень много таких грузов, и очень много людей. С людьми было теперь особенно напряженно, просто потому, что людей возить куда как сложнее, чем бездушные грузы. Люди ведь в дороге не переставали есть, пить, гадить, наконец. И в дальней дороге им нужно было еще и спать, а избытка спальных вагонов у Лазаря Моисеевича точно не было. Но специалисты НКПС и такую проблему предвидели, и к ее решению подготовились, так что огромные массы людей теперь перемещались по стране в обычных товарных вагонах, по которым расставили заранее сколоченные нары. Комфорт в этих вагонах был, конечно, весьма относительным, но на войне было особо не до комфорта, особенно если речь шла о перевозке войск, так что когда товарищ Каганович говорил, что НКПС может любую дивизию перевести на пару тысяч километров за двое суток, он точно знал, о чем говорил. Основное направление перевозки грузов теперь стало с востока на запад, а вот с людьми картина выглядела иначе. Хотя к фронтам везли сотни тысяч бойцов, в обратном направлении нужно было перевести уже миллионы эвакуированных и совершенно гражданских товарищей, с детьми, с кошками и собаками, с разным барахлом. Все же высаживать где-то далеко от родных домов людей серых и убогих было не совсем правильно. Из прифронтовых районов, правда, людей в основном и перевозили практически без багажа. Хорошо, если они успевали с собой захватить хотя бы пару смен белья и какую-то одежду с обувью. Но тем больше работы было железнодорожникам, ведь этих людей, потерявших все свое имущество, мало было в пути хотя бы накормить и напоить. Нужно было еще в места их эвакуации как-то подвести хотя бы минимум мебели, те же кровати, например, различные вещи, в быту остро необходимые, а затем чаще всего нужно было и стройматериалами обеспечить быстро и вынужденно растущие города и поселки, чтобы люди нормальную крышу над головой получили. И не только крышу, и вся эта огромная гора забот свалилась на плечи наркома. И каждый вечер, точнее, каждую уже позднюю ночь, Лазарь Моисеевич, ложась спать, мысленно благодарил первого зампреда ХКО, сделавшую почти все эти задачи выполнимыми, заранее сделавшую. Когда Габриэль Аршакович получил это приглашение в гости, первым делом он просто испугался. То есть не то, чтобы испугался, но прилично так взволновался. Поговаривали, что эта молодая женщина с непонравившимися ей писателями расправлялась довольно жестко и крайне быстро. То есть такие писатели просто исчезали из советской культуры. О них просто все мгновенно забывали, и после этого лучшие, на что они могли надеяться, это на устройство на работу счетоводом в какой-нибудь провинциальной конторе, поскольку их даже корректорами в районную газету не брали. Но, подумав, он решил, что ради такого дела человека уж точно в гости не приглашают, ну а то, что в приглашении было указано явиться в 11 часов, опоздание или раннее прибытие крайне не приветствуются, так война, не до сантиментов. Подумав, он надел свой лучший костюм, единственный, если не считать ставших в последнее время очень популярными костюмы из чертовой кожи, и пришел к указанному в приглашении дому все же заранее, считая, что просто подождать на улице будет не в пример лучше, чем опоздать. Но когда он уселся на скамейке возле небольшой песочницы во дворе, К нему подошел ранее сидящий на лавочке у подъезда соседнего дома немолодой мужчина, а еще двое таких же неторопливо стали приближаться к нему с двух сторон, да и метущий двор дворник как-то недобро на него поглядывал. Подошедший мужчина поинтересовался: «Вы, товарищ, с какой целью тут на лавочке отдыхаете?» Ситуация Габриэлю Аршаковичу не понравилась, но он решил, что уж в присутствии дворника грабить его точно не будут, и довольно равнодушным тоном ответил: «Я не отдыхаю, а просто жду. Меня в гости пригласили на 11, но сказали, что раньше приходить не стоит, вот я и решил время визита соблюсти. А документ у вас какой-нибудь есть?» Тут до гостя дошло, что у таких людей и охрана должна быть соответствующая, так что, хотя подошедший мужчина был совершенно гражданским и сам никаких документов не показал, и даже не представился, Габриэль Аршакович просто достал удостоверение корреспондента «Известия» и показал его мужчине. Тот внимательно его прочитал, глянул на фотографию, потом на журналиста. «Ну тогда ждите, ваш левый подъезд будет. Вам о времени напомнить минуты за 3, спасибо, у меня есть часы». Когда ровно в 11 Габриэль Аршакович подошел к указанной двери, звонить ему не пришлось. Дверь открылась, и молодая девушка пригласила его войти и проводила его в большую, почему-то обитую какими-то зубчатыми светло-серыми панелями комнату, скорее даже в зал, в котором стоял небольшой рояль и какая-то электрическая аппаратура, а сидящая на диване женщина приветливо указала на стоящее рядом с диваном кресло. «Присаживайтесь, разговор будет не самым коротким. Как вы, наверное, знаете, у нас началась война, и мне в ней кое-что очень не нравится». «Война никому не нравится», — машинально прокомментировал этот пассаж гость. «Да, но мне она не нравится и по совсем иным причинам. Мне не нравится то, что так называемый международный пролетариат эту войну очень даже поддерживает». В связи с этим, товарищ Синицкая с некоторым трудом встала с дивана, подошла к стоящему у стены отличному стереопроигрывателю, на котором уже лежала пластинка, причем, как заметил гость, пластинка была без этикетки. «Послушайте вот это». Габриэль Аршакович с некоторым удивлением услышал хорошо ему знакомую песню о партии. Ее чуть ли не каждый день по радио передавали, но на пластинке была только музыка, да и исполнение было не совсем привычным. «А теперь я изложу ваше новое задание», и Габриэль Аршакович, его выслушав, буквально потом холодным покрылся, но не от испуга, а все же от волнения. «Вот это», — Вера Андреевна взяла лежащий на рояле лист бумаги, — «примерный шаблон того, что я от вас жду, причем жду в течение недели. Сделайте раньше, отлично, захотите что-то обсудить, приходите в гости, вас я в любое время приму. Там, во дворе, они вас уже видели и больше тревожить не станут. А относительно задания лучше сделать побольше, лишнее мы просто выкинем, вы сами выкинете. А можно где-то такую же пластинку получить? Такую же нельзя, берите эту. У вас проигрыватель какой, дома? Ну уж не такой, как у вас, обычный. Это плохо, тогда идите сразу домой, вам через час привезут такой же. Мне просто пластинку жалко, она лишь в единственном экземпляре изготовлена. Но это не обращайте внимания, нужно будет, так мне еще сделают. Как думаете, до конца месяца успеете? Я постараюсь, но обещать не стану, все же, понимаю, от вдохновения зависит. Подгонять вас не стану, работайте спокойно. А можно нескромный вопрос? Почему вы меня пригласили? Объяснить капризы беременной женщины даже она сама не в состоянии. Все, идите. Но если я вдруг вам нужна буду, то в любое время». «Спасибо, я понял. До свидания». Выйдя из дома, он пару минут просто стоял, буквально придавленный свалившейся на него ответственностью, а затем глубоко вздохнул и не спеша пошел домой. То есть сначала не спеша, а затем, вспомнив о том, что скоро ему доставит проигрыватель, резко шаги ускорил. А двое сидящих на лавочке у соседнего дома мужчин обменялись взглядами, и один из них заметил, и этого озадачило. Что-то долгохонько он очухивался. «Она такие задания дает, что ты бы до вечера тут стоял с опухшей головой», — ухмыльнувшись, ответил второй. «И хорошо, что не нам эти задания. Хотя товарищ Поленова тоже не сахар, кстати, ты не знаешь, когда она вернется. Говорят, ей полковника присвоили, она теперь все управление принимает, а это дело не быстрое». «Управление, Дарья Михайловна? Ну да, Сергеев-то сейчас на Украине борьбу с бандитами возглавляет, так, а это что за гражданин к нам в гости зашел?» «Густав В. был хорошим королем, даже очень хорошим, для Швеции. Например, хотя большевиков он буквально ненавидел, приносящие пользу стране отношения с ними старался поддерживать хорошие, и, хотя послицу Сталина, товарищ Афанасьев ему как-то сказал, с чем это слово ассоциируется у русских, и иначе он ее даже мысленно не называл, терпел с трудом, благодаря другим русским это было делать нетрудно, и благодаря уже некоторым шведам, а особенно, Густавссонам, через которых уже проходило три четверти очень выгодной для Швеции торговли, всей торговли, не только с советами, но основой этой торговли были как раз русские контракты. Поэтому когда товарищ Афанасьев предложил шведскому правительству и связь телефонную с Москвой выстроить самую современную, король это предложение поддержал. Поначалу узел связи располагался только в русском торговом представительстве, но в начале года началась прокладка специального кабеля и в резиденцию правительства, и в резиденцию самого короля. Но работа эта была не самой простой, все же для прокладки кабеля приходилось и улицы Стокгольма перекапывать, так что для прямых разговоров с Москвой, причин для которых с каждым днем становилось все больше, члены правительства, а чаще лично Густав, заходили в гости к Егору Дементьевичу. Причем именно король чаще всего этим занимался просто потому, что русский торгпред считался приятелем короля, и его визиты в торгпредство как бы не связывались с политикой, по крайней мере официально. Но 23 мая король посетил торгпредство уже по официальной причине, по переданной ему просьбе советского правительства, а спустя час после разговора с Москвой он пригласил к себе уже посла британского. «Добрый день, я очень рад, что вы так быстро откликнулись на мое приглашение. К сожалению, иных причин для радости я найти не могу. Советское правительство попросило меня передать вам, что в свете нынешних событий оно очень просит Британию в кратчайшие сроки вывести все британские войска из Норвегии. А почему они сами это не сделали через посольство в Москве, я могу лишь предполагать, но мне кажется, что русские это проделали, поскольку просьба эта не совсем официальная. Командующая Северным военным округом Советов сейчас приступила к планированию обеспечения безопасности северных границ, а под безопасностью русские подразумевают отсутствие значимых воинских подразделений любых иностранных государств на своих границах, кроме, естественно, армии самих сопредельных государств. А просьбу они решили передать через Швецию лишь потому, что в планируемой операции они, скорее всего, задействуют и временно расположенные в Швеции русские воинские части, а Швеция, как вы сами прекрасно понимаете, ни в коей мере не заинтересована в войне на своих границах. Так выгоните из Швеции русских. Мне кажется, что Британия несколько непоследовательна в своих желаниях. Сначала мы по просьбе Британии приняли у себя выведенные из Норвегии русские армии, а теперь нам не составит большого труда отменить свое приглашение, но, боюсь, русские в таком случае просто вернутся туда, откуда они ранее ушли. А если вы тоже выведете свои войска из Норвегии, то и русские со спокойной душой покинут Швецию. Прошу отметить, что шведское правительство ни на чем не настаивает, я просто по их просьбе передаю вам это сообщение. А уж что вы решите, нас, по большому счету, не касается. Еще раз спасибо за то, что вы сразу откликнулись на мое приглашение. «Ты что творишь?» – возмущенно кричал на Веру Лаврентий Павлович, специально для этой цели зашедший к соседке. «Кто тебе вообще дал право предъявлять ультиматумы англичанам? Во-первых, присаживайтесь», – Вера указала Лаврентию Павловичу рукой на кресло, «а во-вторых, незачем так орать, я и в первый раз прекрасно слышала. К тому же я никаких ультиматумов никому не предъявляла. Просто попросила Густава попросить англичан убраться из Норвегии. Нам лишние бойцы на фронте лишними уж точно не покажутся, а пока британцы сидят в Норвегии, только и приходится от них всяких пакостей ждать и держать в северном округе 14 дивизий. Ну попросила, постепенно успокаиваясь, больше из-за совершенно равнодушного отношения к его крикам Веры, нежели от осознания бесполезности такой формы общения, ответил Берия. А ты что, на самом деле думаешь, что британцы твоей просьбе последуют? Скорее всего нет, точнее может и последуют, но очень не сразу. То есть может быть и последуют когда-то, но утверждать этого я точно не стану. Так какого же рожна, исполнила пожелание Вячеслава Михайловича. А то скучно мне, сижу дома, ничего не делаю, а если помочь человеку можно и из дома не выходя. Так, это какое такое пожелание Молотова, а он на каком-то совещании обмолвился, что союзников у нас маловато, а враги, напротив, консолидируются. И консолидируются они потому, что разногласий у них меньше, чем общих интересов. А я вот поговорила 5 минут с Густавом, и апа, что апа, есть 5 минут, изыщем. Так вот, в Англии народу живет, между прочим, почти 52 миллиона человек рыл, а в Швеции всего 6,5 миллионов, даже чуть меньше. И что, и при всем при этом шведы уже обошли Британию по выплавке высокосортной стали, а общее производство ее составляет уже больше трети от британского. И шведская машиностроительная продукция заметно теснит британскую, по крайней мере в Европе. Ну с Европой-то ладно, там сейчас не до торговли особо, но шведы теперь начали теснить Британию даже в британских колониях. К тому же в Англии промышленное производство падает, а в Швеции растет как на дрожжах, и теперь Густав, прикрываясь нами, выкатывает требования англичанам. С точки зрения англичан, это недопустимое хамство. А Густав, дурак такой, повелся, он всего лишь воспользовался случаем. На Швецию много кто зуб точит, но от Гитлера мы его как бы прикрыли. А теперь англичане решили Швецию под себя подмять, и Густав это знает. Собственно, поэтому он наши войска и не спешит выгонять, но если англичане из Норвегии уберутся, ему будет много спокойнее. Но ты сама говоришь, что не уберутся. Но в любом случае Швеция с Англией теперь поссорились, серьезно так. И у нас на одного союзника, причем, будем откровенны, союзника практически вынужденного, будет больше. А вишенкой на торте будет то, что теперь англичане и с американцами поссорятся. А это почему? У Рузвельта тоже цуцванг. Он изо всех сил пыжится как-то поднять уровень жизни в стране, а практически вся бытовая техника туда идет из Швеции. Я уже про прокладки женские с пеленками одноразовыми не говорю, и про стиральный порошок упоминать не буду, но суть в том, что Рузвельт всегда будет принимать сторону Швеции, в том числе и потому, что Швеция в любом случае американцам в промышленности не конкурент, а вот уконтрапупить промышленность Британии американцам было бы крайне выгодно. И вот так, копеечка к копеечке, но свой политический рублик мы уже срубили. По-моему, ты просто чушь несешь, возможно, но знаю одно, если англичане через Швецию попробуют на нас напасть, то Густав тут же встанет на нашу сторону. Помощи от него, конечно, будет минимум, но все же, а это-то ты с чего решила, он сам сказал, потому что шведам вообще не важно, кто с кем будет воевать в Норвегии, но при любом варианте у них полностью пропадает возможность экспортировать железную руду. Не нам по рельсам, никому бы то ни было еще морем. Теперь вроде бы понятно, но все это вилами по воде. Это верно. Но шведы понимают, что любая война в тех краях невыгодна им, невыгодна нам. Даже фашистам немецким невыгодна, а выгодна она будет лишь англичанам. Но англичане понимают, что шведы это понимают, и что это понимают немцы, и сейчас судорожно прикидывают, с кем им еще придется воевать, если они полезут к шведам или к нам. И выводы, чисто умозрительные, выглядят для них более чем грустно. По всему выходит, что воевать им в любом случае придется и с Гитлером, при полном отсутствии поддержки из-за океана. Это ты так думаешь, да, но не я одна, и пока все будут упорно думать, на границе с Норвегией у нас будет все относительно спокойно. А чтобы им думалось подольше, я Густаву пообещала 100 бомбардировщиков СБ отдать. А что у нас война идет, ты забыла. Не СБМ, а старых СБ, но шведам их хватит, чтобы полностью перекрыть все норвежские порты кроме разве что Ализунда, но рыбацкий порт вообще никому не нужен. И тогда английские войска в Норвегии просто сдохнут с голоду, а самолеты эти мы все равно собирались выкидывать. А вы же сами говорили, что даже немцы СБМ от СБ не отличают, так что нам нужно, чтобы они своим ходом только до авиабаз в Швеции долетели, и пусть там стоят, британцев пугают одним лишь фактом своего наличия. Вере всей этой авантюре как раз Вячеслав Михайлович и научил, и даже все политические расклады ей объяснил, а проводить все по внутренним каналам он это не стал, зная, что встретит резкое сопротивление и, скорее всего, абсолютное непонимание со стороны как раз Сталина и Берии с Тихоновым. Потому что все это авантюра и было, причем базировавшейся на зыбком фундаменте веры в то, что в Британии все же откровенных идиотов во власти не так уж и много, но больше, на надежде, что британский гонор не позволит им вступить в многосторонние и равноправные переговоры с мелкими странами, возомнившими о себе слишком много. Ведь случись такие, все спорные вопросы можно было бы решить за пару дней. Но Вячеслав Михайлович британцев знал очень неплохо, и уже успел убедиться в том, что и старуха придерживается точно такого же о них мнения. Но даже он, излагая свои соображения Вере, для чего он специально к ней в гости забежал ненадолго, не ожидал, что Вера так шустро примется за дело, вдобавок выдав свои комментарии. «Идея мне нравится, да и Густав идиотом не выглядит. А если что пойдет криво, то можно будет отбрехаться, списав все на токсикоз глубоко беременной тетки, которая, к тому же, с 10 апреля в декретном отпуске и никого, кроме себя, представлять не может, да и за себя отвечать по вышеуказанной причине, тоже не в состоянии. Вы неважно себя чувствуете, тогда извините, я думал». «Правильно думали, у меня все неприятности еще в марте закончились, но отмазка от этого хуже не становится. Так что завтра с Густавом поговорю, посмотрим, что из этого выйдет. Что-то вроде вышло, но, по большому счету, всерьез верен ультиматум только Лаврентия Павловича обеспокоил. Потому что шла война, и шла она не совсем по плану. Если в Белоруссии отступление Красной Армии шло, в общем-то, по составленному Генштабом графику, то на Украине, особенно в Львовской области, все было сильно хуже. 24 мая немцы захватили уже Золочев, а венгры вошли в Станислав. А румыны, вступившие в войну только 21-го и форсировавшие Прут сразу в нескольких местах, подошли к окраине города Бильцы и продвинулись на 20 километров в направлении Кишинева. По предварительным данным, собственно румын в наступающей армии было за 500 000, и еще столько же было немцев, а по данным авиаразведки, на фронт двигались еще весьма значительные пополнения. «Итак, товарищи, я жду каких-то реальных предложений», – начал воскресное совещание Иосиф Виссарионович, так как план, разработанный товарищем Ватутиным, выполнить не удалось. «Выполняется план, просто немного досрочно», – мрачно пошутил Валентин Ильич. «Я, наверное, скажу ересь, но мне кажется, что наши неудачи в Украине в целом нам на пользу идут», – поспешил разрядить обстановку в кабинете Лаврентий Павлович. «Разведка сообщает, что фашисты уже начали перебазирование по крайней мере одной танковой дивизии из Латвии в Словакию, и есть некоторые свидетельства того, что также на юг, правда поближе, в район Гродно, перебазируются и значительные пехотные части вермахта. И в чем же вы видите тут пользу? Лишь в одном. Операцию «Колывань» мы можем начать уже завтра утром, и мы ее начнем». Глава 15. Когда-то маленький автомобильный заводик, производивший в момент открытия аж по 15 крошечных, на 3/4 тонны, грузовичков с полулитровым мотором, содранным с мотоциклетного от Хускварны, после того, как Глеб Максимилианович изыскал для студенческого автопрома 40 миллионов тогда еще довольно весомых рублей, очень быстро вырос, вместе с городком Гаврилов-Ям, и уже в 1935 году вышел на мощность в 50 тысяч машин в год. Правда, тогда 20 тысяч из этих 50 были легковыми горбунками, но молодежь ведь никогда не останавливается на достигнутом. В 1936 производство горбунков перевели на новый завод в Судиславль, а Гаврилов-Ямский завод полностью перешел на выпуск грузовичков, к тому же как раз в 1936 там наладили, наконец, и собственное производство моторов, точнее, его перенесли из Нерехты, так как трактора перевели на дизеля. Город рос, производство грузовиков оставалось прежним, и единственным крупным достижением стало изготовление кабин этих грузовиков уже не из дерева, а цельнометаллических. А так грузовик вообще не изменился. Однако стране больше этих грузовичков вроде и не требовалось, все же маловато была машинка, но маловато она была лишь до начала 41-го года. А зимой 41-го внезапно в армии кто-то догадался, что такая букашка в войсках, да в боевых условиях тоже может оказаться исключительно полезной, хотя бы потому, что весила машинка без груза меньше 1,5 тонны и в случае чего ее даже груженые 4 солдат смогут из любой грязюки вытолкать. К тому же даже в армии очень много грузов появляется не тяжелых, но на руках таскать которые все же напряжено. И вообще, машинку изначально проектировали как замену телеги, и именно поэтому у нее грузоподъемность была выбрана тележная. А так как в РККГУ живой транспорт до сих пор считался основным, по счастью, лишь считался, то экономия на овсе для лошадок уже окупала принятие авто на вооружение. К тому же грузовичок был очень прост в управлении. Электрический стартер, 3 скорости вперед и 1 назад, синхронизированная изначально коробка передач, и при всем этом стоимость его укладывалась в 3000 рублей. Правда, поначалу вояки захотели грузовичок еще удешевить, потребовав снять стартер и убрать обрезинивание руля, но на совещании по малой автомобилизации Вера воякам объяснила, что изменение отлаженного техпроцесса приведет лишь к удорожанию производства, и армейцы больше по этому поводу возникать не стали, а молча подписали план по закупкам. И с весны 41-го завод внезапно перешел на круглосуточную работу, это вместо прежней неспешной работы в одну смену. И рабочие нашлись почти сразу, правда свежедемобилизованные, поэтому производительность выросла не втрое, а всего лишь до 90 тысяч машин в год. Но и это было очень заметно, так что в последних числах мая поблизости от советского берега Нарвы таких, и совершенно новеньких, грузовичков было уже больше десятка тысяч. А еще там было много другой техники с моторами, и 1 июня вся эта огромная масса техники пришла в движение. Хорошо так пришла, в половине шестого пехотинцы уже провели зачистку Изборской крепости, а к 7 утра был установлен дорожный знак с названием «Печора у зачищенного от врагов городка». Зачищали населенные пункты просто. 200 терминаторов просто лупили из своих пушек в любую точку, откуда раздавались выстрелы немцев и эстонцев, буквально смешивая с грязью стреляющих, а вот в обратную сторону выстрелы особого успеха противнику не приносили. Все же пробить разнесенную 100-миллиметровую лобовую броню этих стальных милашек в принципе могла лишь немецкая крупнокалиберная зенитка, а их в первые же минуты, если не секунды, наступление разбомбили советские самолеты. Не зря Вера так упорно работала над всякими взрывчатками и их упаковкой в удобные для применения формы. Каждый из И-14, принимавший участие в штурмовке, просто высыпал на головы врага по сотне маленьких бомбочек, расчищая таким образом сразу с полгектара вражеских позиций, а уж СБМ таких бомбочек высыпал уже по 500 штук. Впрочем, с зенитками поступали еще проще. По расположениям зенитной артиллерии лупили термобарическими ракетами. Такими же ракетами расчистили и вражеский берег Нарвы, а затем по наведенным переправам в северной части эстонского фронта на тот берег перешла целиком 1-я танковая дивизия товарища Рыбалка в сопровождении двух дивизий мотопехоты КГБ. Причем сотня танков перешла на другой берег по Николаевскому мосту в Нарве. Немцы, очевидно, имели его в виду в своем наступлении, использовать и взрывать не стали. А когда началось, уже не успели. Вечером на очередном совещании, на котором Шапошников и Берия доложили о результатах за день, Иосиф Виссарионович спросил: «Вы тут сейчас сказали, что весь день пушки наши вообще не умолкали, а сколько мы потратили за этот день снарядов, и во сколько нам это наступление уже обошлось?» Расход снарядов был умеренный, нормативный, за день всех калибров, не считая орудия особой мощности, которые пока вообще не использовались, выпустили около 500 000, еще порядка 200 тысяч мин, в основном 82-миллиметровых, и около 5000 упсов, и в пределах 10 тысяч термобарических ракет всех калибров. А вот по стоимости всего этого пусть нам Валентин Ильич расскажет, мы такие данные, то есть сегодня такие данные Генштаб не подготовил. А что сразу, Валентин Ильич, я теперь отношения к НТК, можно сказать, вообще не имею, а о боеприпасах вообще все вопросы нужно Вере переадресовывать. Я примерно подсчитал, прервал возмущение товарища Тихонова Берия, расходы только на боеприпасы составили около 30 миллионов рублей, это все боеприпасы, если считать, от патронов для пистолетов до тяжелых термобарических ракет, еще миллионов примерно 10, это бомбы, которые самолеты на голову врага сбросили, бензина сожгли до 10 тысяч тонн, потери техники укладываются в миллион, столько же на ремонт поврежденной потратить придется, а в сумме, если все считать, получается миллионов 50, 60 от силы. Но это только прямые материальные затраты. 50 миллионов в день на фронте в 100 километров, как-то задумчиво произнес Сталин. То есть вся операция «Колывань» обойдется нам в золотую звезду товарищу Кагановичу, продолжил высказывание Сталина Валентин Ильич. Мы в сутки потратили на этом участке фронта примерно 25 тысяч тонн всего необходимого, а НКПС обеспечил доставку только в Ленинградскую область уже более 45 тысяч тонн нужных военных грузов. Меня вообще-то волнует вопрос о том, сможем ли мы такие расходы обеспечить силами тыла. Сможем, уверенно ответил Лаврентий Павлович. По нашим наблюдениям, у немцев уже началась паника, многие части оставляют позиции, причем иногда даже бросая тяжелое оружие. Рота терминаторов, по непроверенным пока данным, уже дошла до населенного пункта Выру, вообще не встретив по дороге врага и, соответственно, не израсходовав боекомплект, если за ночь им успеют подвести бензин, то завтра там уже будут бойцы дивизии товарища Перна, и железнодорожная станция в Иру превратится в новый узел снабжения наших войск, так как колея там русская. Надеюсь, у Лазаря Моисеевича с организацией движения от Пскова туда не будет. У Лазаря Моисеевича рожалка для локомотивов еще не отросла, сварливо огрызнулся Каганович. А как насчет рожалки для машинистов паровозов? Рыбалка своим вечерним маршем взял в депо в Иру несколько паровозов, плохо слышно было, и я точно не понял, то ли десяток, то ли десятки. Даже десяток, уже хлеб, а машинистов? ВВС выделит пару самолетов, чтобы их быстро перебросить из Перми и с Урала. Я сам выделю, хихикнул Лаврентий Павлович. Вчера старуху во дворе встретил, она сказала, что раз своими самолетами не пользуется, поскольку нельзя ей, то я могу пока их по своему усмотрению использовать, и служебный, и личный. ВМ-12 ее на Ходынке стоит, 36-й в Монино. Могу хоть через час за машинистами их отправить куда скажете, вот только старуха предупредила, пользоваться можно, а вот царапать нельзя. Вы там машинистов предупредите. Вы после совещания эти вопросы решите. Давайте к делу вернемся, прервал веселье Сталин. Борис Михайлович, вы сказали, что операция идет с опережением графика, а что у нас следующим будет? Товарищ Берия верно заметил насчет паники у фашистов, и мы считаем, что нужно ей максимально воспользоваться. А с учетом того, что если товарищ Рыбалка действительно уже занял Выру, то уже завтра можно будет приступать к операции Клуня. С рубежа остров Опочка Сибирь силами 8 дивизий. Возвращаясь уже поздней ночью домой, Лаврентий Павлович увидел свет на первом этаже у соседки и решил зайти. Знал, что Вера очень ждет новостей с фронта и сильно переживает за то, как ее химпром этот фронт всем обеспечивает. Ты чего не спишь? Днем выспалась, что-то у меня режим совсем сбился. Днем сплю, ночью пляшу. Ну, как дела с Эстонией? Даже лучше, чем ожидалось, за Нарву на 20 с лишним километров уже зашли и закрепились, а на юге и Выру взяли, причем с депо, полными паровозов. Я твои самолеты пока Лазарю Моисеевичу поносить дал, он срочно машинистов с Урала в Прибалтику перетащить хочет. Это радует, чаю хотите? Правда, у меня сейчас только цейлонский, зато с бергамотом. Мне Марта прислала, а с бергамотом можно хоть веник заваривать, все равно приятно пить будет. Ну наливай. В общем, фашист явно не ожидал, что мы ему за день миллион снарядов на голову вывалим. У него паника началась, и местами целые части позиции бросают и убегают. Борис Михайлович по этому поводу решил свою Клуню на неделю раньше начать. Дивизии КГБ готовы, РТК тоже на позициях копытом землю роет. Прослышали, как у нас дела в Эстонии пошли? Ну, рыть-то они роют, а вот как в работе себя покажут. Хорошо покажут, там корпус, которым Буденный покомандовать успел во время переобучения, стоит. А Семен Михайлович, сама знаешь, как народ дрючить умеет. Там у него каждого второго за руль сажать можно. На совраске и горбунке, на которые и школьников сажать не особо страшно. Старуха, ну что ты такая печальная? Я понимаю, война, все такое, но мы же уже побеждаем. Причем, заметь, благодаря тебе в том числе и тебе. Честно говоря, я до сих пор понять не могу, как ты втихую организовала производство химпрома так, что они по свистку стали выпускать по 500 000 снарядов в сутки. Не отвечай, я все равно не пойму. Такого вообще ни один человек понять не в состоянии. Кстати, сейчас руководству некогда, поэтому сама сделай. Этому Саше твоему Савельеву с барабанной фабрики орден Ленина лично я не пожалел бы, но я права не имею сам его присваивать, а ты имеешь. Намек понятен, знаменем обойдется, он же не один там работает. Да и знамя вот возьмут наши Пруссию, тогда и начну награды раздавать. Насчет Пруссии у нас с Шапошниковым пока разговора не было. Ну так поговорите. Да, спросить хотела. Кто там у него такие дурацкие названия операциям придумывает? Не дурацкие, а говорящие. Борис Михайлович-то у нас человек с образованием. И что, я тоже разные слова знаю, например слово «афедрон». Ну это-то слово и я знаю от тебя, кстати, набрался. А про операции? Колывань – это древнее название города, которые эстонцы Таллином обозвали, причем название не просто древнее, а балтское, то есть местные племена, которые его основали, так назвали, в честь какого-то вождя своего. А Клуня, ну кто из нас русский по рождению? Клуня – это Авин, не переживай, я и сам назнал, мне Борис Михайлович позавчера объяснил. Понятно, а Авин – это Рига хитро, но что, у немцев знатоков русского языка что ли нет? Может и есть, Только мы немцам про свои планируемые операции как-то забываем сообщить. А еще южнее, а это ты все же у Шапошникова спрашивай. Я пока так далеко на юг не смотрел. То есть, когда фашист с Украины войска потащит наш прибалтийский прорыв затыкать, он там что-то эдакое намечает, но я в детали не вникал, да и по срокам не угадать. А совсем на юге, Толбухин утром в Одессу прибыл. А чего так поздно-то? Лазарь Моисеевич обещал его за 2 суток подвести. Ну да чего вы, женщины, нетерпеливые. А на то, чтобы обучить пусть даже мото, но пехотинцев с танками работать. Вы что, ему просто танки передали, без экипажей, с экипажами, но пехоту пришлось поднатаскать с этими танками взаимодействовать правильно. Сама понимаешь, если танки отдельно, а пехота отдельно, не сердитесь, я просто нервничаю сильно, и вовсе не из-за дел на фронтах. Ага так, Лаврентий Павлович, раз уж вы здесь, вызывайте перевозку из Грауермана сначала вызывайте, а потом уже Витю будете. Что-то мне подсказывает, что сегодня все очень быстро пойдет. Ой, очень-очень быстро. Нинуть ему разовну все же не будете, сама справлюсь не впервой. Стойте, пока не забыла. Километрах в 3,5 в востоку от деревни Черники, в Герлицком лесу расположен бункер Верховного командования Германии. Там Гитлер практически безвылазно сидит и все руководство к нему в гости на доклады катается. Бункер прекрасно замаскирован, с самолета его не разглядеть днем. Но если нафотографировать днем просто так, а ночью с тепловизором поглядеть, обычно деревья в лесу горячим воздухом не пышут. А откуда неважно, с тепловизором, говоришь, дозвоните уже в роддом. Я жену никак потерпеть-то не смогу. Когда встревоженные врачи аккуратно Веру усаживали в машину, она вдруг спросила, вам чай-то понравился, что, а неплохой чай, возьмите пару коробок себе, пару Иосифу Виссарионовичу 2, а Тихонову 1, он больше на кофе налегает, берите, берите, мне Марта 40 коробок по 0,5 кило прислала, и нам за всю жизнь столько не выпить, ведь, проследи, мне вот очень интересно, а откуда старуха об этом-то узнала, Иосиф Виссарионович задал явно риторический вопрос после того, как на вечернем заседании ХКО Лаврентий Павлович доложил о результатах авиаразведки. Впрочем, ее спрашивать бесполезно. 30 мая госпожа Фриаспи как раз из Стокгольма приехала, Вере чай этот привезла и, похоже, не только чай. Старуха и вспомнила об этом, когда решила чаем нас порадовать. Да неважно, что делать будем. Самолетов у нас 70 к вылету готовы, бомб хватит. А так как бомбить придется с высот не больше километра, то воздух перекроем реактивными истребителями, для такого дела все их задействуем в операции. Я бы предложил сначала поверху этими, термобарическими пройтись, добавил Валентин Ильич, чтобы зенитки уж точно все выжечь. Не учи ученого, огрызнулся Лаврентий Павлович, а первым эшелоном пустим как раз новые штурмовики Сухого, заодно они и лес этот дурацкий скосит. А лес косить обязательно, решил уточнить Сталин, как раз термобарами. Старуха под штурмовик этот подготовила изделия по 250 тонн. Валентин абсолютно прав. Подставлять МП-8 под зенитки просто глупо, если можно без этого обойтись. Сейчас летуны как раз считают графики вылета, чтобы все на месте оказались в пределах 10 минут. Сначала зенитки над объектом, потом СБМ расчистит трассу снижения бомбардировщиков, на всякий случай расчистит. Завтра к утру будут готовы. Так что ждать, думаю, не стоит. А морда такая задумчивая, ты уверен насчет завтра? Насчет завтра, уверен. Но вот то, что старуха эти бомбы противобункерные еще в прошлом году в производство запустила, меня все же слегка смущает. Не смущайся. Кстати, как там она? Вчера домой вернулась, но карапузов я не видел, меня Дарья даже на порог не пустила. Кстати, полковнику Поленовой я представление на Красную Звезду подготовил, подпишешь как председатель ХКО, давай его сюда, подпишу, а звезду за то, что тебя к соседке не пустила, за то, что предотвратила 3 покушения на старуху, парней своих подготовила прекрасно, этих 3 взяли прямо во дворе, но никто из соседей даже внимания не обратил, а сколько она еще на дальних подступах пресекла, тогда чего так скромно, чего-чего, Вера, как очухается, ей минимум Ленина дать захочет, причем как раз за то, что она меня не пустила, закончил Берия со смехом. А если всерьез, то за качественно выполненную работу, спокойно выполненную, без героизма, и звезду не за работу, а именно за то, что героизм не потребовался.